Беспредельность или мир непроявленный, по определению ученого-каббалиста, есть, цитата, «неведомое вместилище неведомой первопричины и всего сущего». Это неведомое вместилище действительно все в себя вмещает и содержит, все из себя выпускает и зарождает, и все в себя вбирает и поглощает, для того, чтобы явить все вновь. Мир непроявленный – это ничто, из которого исходит все. Это есть вечная тьма, из которой вечно исходит свет. Это бесформенный хаос, из которого зарождается дивная гармония мироздания. Это небытие, которое дает всему бытие. Это бездна, которая является первопричиной всего сущего. Это отец и мать, от которых рождается космос, их сын. Это периодическое проявление из непроявленного хаоса проявленных вселенных и последующего исчезновения их в том неведомом вместилище, из которого они изошли, в восточной философии называется дыханием Брахмы. Космос – живой организм, он дышит. Его дыхание есть жизненный принцип, дающий жизнь всему сущему. Ритм его вдыхания и выдыхания создает дни и ночи Брахмы или исчезновение отживших вселенных и появление новых. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» приводит выдержки из Вишну Пураны, касающиеся трактуемого вопроса, с которыми не безинтересно познакомиться. В конце тысячи периодов четырех веков, составляющих день Брахмы, земля почти истощена. Вечный Вишну принимает тогда аспект Рудры, разрушителя, Шивы, и объединяет все свои творения с собою. Он вступает в семь лучей солнца и выпивает все воды планеты. Испаряя всю влагу, он иссушает таким образом землю. Океаны и реки, потоки и малые ручьи – все испаряется. Насыщенные этой изобильной влагою, семь солнечных лучей в силу расширения становятся семью солнцами и в конце концов воспламеняют весь мир. Хари, разрушитель всего сущего, который есть пламень времени, Калагни, сжигает, наконец, землю. Тогда Рудра, становясь Джанарданой, вдыхает облака и дождь. Когда наступает Махапралая, обитатели Сварлоки, верхней сферы, встревоженные воспламенением, ищут убежище у Питри своих прародителей, у Ману, Семиришей, у различных степеней небесных духов и богов в Махар-Локе. Когда последнее место тоже захватывается пламенем, то все вышеупомянутые существа, в свою очередь, переселяются из Махар-Локи в Джнана-Локу в своих тончайших формах, предназначенных к воплощению с теми же свойствами, как их прежние, при наступлении обновления мира в начале следующей кальпы – Вайю-Пурана. Тучи, мощные и грозные, рождают громы и наполняют все пространство. Низвергая потоки вод, тучи эти тушат ужасные огни, и потоки эти льются на протяжении 100 божественных лет и затопляют весь мир, солнечную систему. Проливаясь каплями величиной с игральную кость, эти ливни покрывают землю и наполняют срединную область и затопляют небеса. Отныне мир окутан мраком, и когда все одушевленное и неодушевленное погибло, тучи продолжают низвергать свои воды, и ночь Брахмы верховного царяется над пространством пустошения. Вишну Пурана 4.3. Это то, что мы называем в эзотерической доктрине солнечной пралаей. Когда воды достигают области Семириши и мир, наша солнечная система, становится одним океаном, они останавливаются. Дыхание Вишну становится мощным вихрем, дующим еще 100 божественных лет, пока не разгонятся все тучи. Тогда вихрь вновь поглощается. И то, из чего все сотворено, Господь, которым все существует, Он непостижимый и безначальный, начало Вселенной отдыхает во сне на Шеша, змеи вечности, среди бездны. Когда Вселенский Дух пробуждается, Вселенная возрождается. Когда Он смыкает очи, все падает на ложе мистического сна. Так же, как тысячи великих веков составляют один день Брахмы, так и ночь его заключает такой же период. Пробуждаясь в конце ночи, нерожденный вновь созидает Вселенную. Там же. Вышеприведенные выдержки из тайной доктрины говорят о наступлении пролаи нашей Солнечной системы, хотя там же имеется описание наступления великой или маха-пролаи, то есть перехода всего космоса в состояние растворения. Но это описание изобилует символами, аллегориями и многими непонятными названиями, которые рядовому читателю будут малодоступны, поэтому это описание не приводится. Ниже приводится отрывок в том же популярном изложении.